ночь. Радужный снег и тишина за окном. Лишь сердце твое жарким горит огнем слез твоих. Дождь святой, свет этой любви будет навек с тобой. И пустота на перекрестках в мире, где ты вдруг стала взрослой раньше других. Кто в этой мгле счастье так ждет на несчастной земле? Этой любви ты не искала, лишь заглянуть в сказку мечтала. Но предсказать трудно эффект этих кристаллов. Лист чистый открой и выбери краски, что показали бы нам сияющий мир грядущих эпох. Но знает ли холст, что ждет нас в той сказке? Как поменяет прогресс наш внутренний мир чувств наших поток? Там за чертой свет неземной, сказок прекраснее всех на земле. Стоит ли нам встретиться с ним или бежать сквозь реальности грезы? Там за чертой свет неземной, стоит ли нам распахнуть дверь смелей? Как в эту ночь сделала ты, знают лишь слезы. Нам сладок твой плен, нужд древних рожденных. Жить, ничего не решать, по рельсам идти инстинктов своих. Свой путь изменить нам было безумно, но власти нету страшнее, чем власть над собой. И разум наш тих. Там за чертой свет неземной, знаешь, так просто увидеть его. Цепи порвать старых программ, счастье всем дать без трудов и страданий. Не осуждай, не отрицай. Мир так устал от ханжей и рабов. Лучше скажи, как дальше жить? Нам не удержать бег новых открытий. Да, суррогаты порой сильнее и точнее естественных средств. Мы в небе парим, шлем письма по нитям. Наш мир давно перезрел наивную чушь природных эстет. Свой мозг изменить, что ж, это тоже легко. Все чувства открыть, кнопки простым щелчком. Всех простить, всех любить, все смогут теперь, только открой им дверь. Но сможет ли мир выжить? в огне. Этой пречистой вселенской любви будет ли смысл жизнь продолжать? Тем, кто однажды к нему прикоснулся, там за чертой свет неземной. Кнопку нажми и его позови, и, может быть, ты все поймешь. Мир наш качнулся. Боже, дай шанс нам не споткнуться в этой любви, не захлебнуться, нам еще жить, к звездам летать, тайны бескрайней вселенной искать. А за окном душ триллионы, жизнь их лишь миг, грустный и сонный, им не достичь счастья самим. Кто, кроме нас, может дать его им? Захлебнется жизни земной звездная нить.